приведите его ко мне. Все рассмеялись. Как же его привести, если он находится за 20-30 ли отсюда, сказала госпожа Цинь. Когда он снова приедет, непременно познакомлю вас. Разговаривая между собой, они отправились в спальню госпожи Цинь. Когда они вошли, какой-то неведомый тонкий аромат защекотал в носу Бао Юя, и он почувствовал, что глаза его слипаются, а по всему телу разливается сладостная истома. «Какой приятный аромат!» — воскликнул он. Бао Юй огляделся. Прямо перед ним на стене висела картина «Тан Бо Ху» — «Весенний сон райской яблоньки». И по обе стороны от нее свешивались парные надписи, принадлежавшие кисти Цинь Тай Сюя. Надписи гласили: «Легкий морозец, скрепляющий сон, значит, весна холодна. Запах приятный, влекущий людей, это вина аромат». На небольшом столике стояло драгоценное зеркало, некогда украшавшее зеркальные покои У Цзэ Тянь, а рядом с ним золотое блюдо с фигуркой Джао Фэй Янь. У Цзэ Тянь, У Хоу, жена танского императора Гао Цзуна, отличавшегося жестокостью и распутством. Джао Фэй Янь, знаменитая красавица первого века до нашей эры, наложница ханьского императора Чен Ди, 32-6 годы до нашей эры, прозванная за легкость, с какой она танцевала ласточкой. На блюде лежала айва, такая же крупная, как та, которой когда-то Ань Лушань бросал в Тай Джень и ранил ее в грудь. Тай Джень — посмертный титул, данный танским императором Сюань Цзуном своей фаворитке, красавице Ян Гуй Фэй. На возвышении стояла роскошная кровать, на которой в давние времена во дворце Ханьчжан спала шоучанская принцесса, и над кроватью возвышался жемчужный полог, вышитый принцессой Тунчан. «Вот здесь хорошо», — сдерживая улыбку, произнес Бао Юй. «В моей комнате, наверное, не отказались бы жить даже бессмертные духи», — засмеялась в ответ госпожа Цинь. Она откинула чистое, вымытое когда-то самой Сиши легкое шелковое одеяло и поправила мягкую подушку, какую прижимала когда-то к своей груди Хуньнян. Хуньнян, служанка, одна из героинь новеллы известного танского писателя Юань Дженя, повесть об Ин-Ин, по мотивам которой в XII веке драматургом Ван Шифу была написана пьеса «Западный флигель». Уложив Бао Юя, мамки и няньки разошлись, и при нем остались только Си Жень, Цин Вэнь и Цю Вэнь. Госпожа Цинь послала девочек-служанок присматривать, чтобы под навес крыши не забрались кошки и не наделали шума. Едва Бао Юй сомкнул глаза, как погрузился в глубокий сон. Далеко впереди ему почудились очертания фигуры госпожи Цинь. Он последовал за нею и попал в какое-то незнакомое место. Видит, перед ним красная ограда и яшмовые ступени, деревья и прозрачный ручеек. Но всюду пусто и безмолвно, ни малейшего признака присутствия человека. «Как прелестно!» — сквозь сон подумал Бао Юй. «Остаться бы тут навсегда! Это куда интереснее, чем все время находиться под присмотром родителей и учителей». Пока он предавался несбыточным мечтам, откуда-то из-за горки донеслось пение.